Глава 7. Охота. «Они дурно вы придумали пустить шкуру червя на иглы», — произнес Костя, ступая по серым камням, все время всматриваясь в пыльный потолок, подсвеченный с одной стороны горизонта. «Да и вторая пушка тоже не помешает. Пользоваться умеешь?» «Да», — думая о своем, ответил Макс. «Ну, знаешь, хочу понимать, с кем на дело иду. А то я тебе спину доверю, а ты в кабана с метра попасть не можешь. Ну, к примеру. И все, тю-тю. Проковыряют в спине мою дырочку, а мне с ней жить будет трудно, не сомневайся. Я вот что думаю. Хорошо, что они ночные. Мне было бы не по себе, зная, что в любой момент может появиться эта тварь». «Уныло здесь», — ответил инженер, оглядывая округу, серые камни, тянущиеся до таких же цветом скал. Кое-где виднелись бордовые листья одиноких кустарников, семена которых были выброшены ветром дальше, чем им хотелось бы. Туда, где нет ни подходящей почвы, ни достаточного количества влаги. Туда, где они будут вести отшельническую жизнь до тех самых пор, пока не найдется еще одно такое же крепкое зернышко, которое прорастет рядом, несмотря ни на что. Маленькие островки растительности на каменном поле, маленький маяк жизни в бескрайней пустоте. «Уныло это, конечно, верно. Был бы здесь магазин, я бы из запоя не выходил». «Смешно», — не улыбнувшись, ответил Макс. «Камышев, Кошечкин!» — послышался голос Марии в динамиках скафандров. «Как вы там?» «Овечкин я», — тихо возразил солдат. «Но для тебя, Кэп, я буду котиком». «Как там у вас?» — повторила она, не обращая внимания на слова Кости. «Все нормально», — ответил Максим. «Подходящих мест не нашли. Боюсь, придется отбивать ту пещеру». «Плохо». Помеха исказила голос майора. «Зато у нас есть хорошие новости. У воды в реке немного повышены показатели хлора и минералов, но если не боитесь камней в почках, ее можно пить даже без очистки». «Я бы не советовала этого делать», — послышался голос Кати. «Неразумно». «Да-да», — сказала та, кто выскакивает на поверхность неизвестной планеты, не придерживаясь плана и строгих предписаний. Голос Макса был наполнен игривой критикой. «Могла и нас, между прочим, угробить». «Извините», — тихо ответила химик. «Да ладно тебе, не переживай так», — проговорил Костя. «Чё там, рыба водится? Так хочется сожрать что-нибудь, окромя этих проклятых таблеток». «Я работаю над этим», — ответила Катя. «Я смогу там приземлиться?» — спросила Мария. «Подобрать вас смогу?» «Никак нет, босс», — ответил Лысый. «Куча валунов вокруг, есть риск повреждения корабля, нам это ни к чему. Зачем мы только надели эти скафандры? Ужасно мешают». «Радуйся, что гравитация ниже земной», — ответила командир. «На земле с ума сошел бы уже. Ладно, возвращайтесь, отправимся в гости к четырехлапым». «Принято», — ответил Максим, разворачиваясь. «Босс, я лечу к тебе на крыльях, не сомневайся», — произнес Костя. «Не сомневаюсь», — ответила та. Через час с небольшим парни стояли в 50 метрах от входа в пещеру. Черный след, застывший на камне, обозначал их маршрут бегства, когда они тащили за собой тушу с таким трудом сваленного монстра. «Ну, ты готов?» — спросил Костя, разминаясь. В голосе его звучал детский азарт, словно он собирался сунуть петарду в муравейник. «Не знаю», — ответил инженер. «Может, стоило снять скафандры? Мы как слоны в посудной лавке». «Исключено», — послышался голос майора в динамике. «Это единственная ваша защита». «Прошлый раз она мне не сильно помогла, тебе не кажется?» — спросил Макс, и в голосе его проскочила нотка упрека. «Кать, объясни, пожалуйста», — не пытаясь оправдываться, ответила Маша. «Все дело в их пищеварительных органах», — послышался голос химика. «Если пещера без должной вентиляции, а так оно и есть, есть угроза надышаться парами кислоты. Если вы подстрелите одного или десяток, то не страшно, а если вы продырявите сотню, в любом случае лучше перестраховаться». «Принято», — удовлетворившись ответом, произнес инженер-механик. «Ну, какие будут приказания?» «Да чего там?» — улыбнулся солдат и нажал кнопку на панели левой руки. Его костюм выполнил герметизацию. «Все просто. Стреляй во все, что шевелится. Кроме меня, конечно. Если иглы не подведут, я и сам справлюсь, ты не сомневайся. Но если как в прошлый раз, то прикрываем друг друга и уносим ноги. Не переживай, на месте разберемся». «Тебе совсем не страшно?» – спросил Макс, выполняя герметизацию. «Нет, не страшно. И могу сказать почему. Они неразумные, а значит, ждать от них чего-то эдакого не приходится. Все будет нормально, не переживай. Главное, чтоб оружие не подкачало». «Не подкачает», — ответил инженер, сжав в руке новенький, сделанный из стойки капсулы для сна, игломет. «Простая физика». «Уговорил», — ответил Костя и шагнул вперед. «Давай за мной, держимся рядом». Два плотных луча света рассеивались по сторонам, освещая волнистые стены. Вначале, первые метров 30, высота потолка была около 3 метров. Теперь она начинала постепенно расти. Вместе с ней пещера разрасталась и вширь. «Стой!» – тихо произнес военный. «Смотри, 10 метров впереди по левой стене, под потолком». Максим остановился и взглянул в указанную точку. В стене из круглого отверстия в 0,5 метра диаметром торчали 2 лапы, упираясь когтями в камень, сохраняя возможность в любой момент выскочить из укрытия. «Я бы не заметил», – прошептал инженер. «Плохо», – ответил тот, прицеливаясь. «Ребята, что у вас там?» – скорее не командирским, а голосом взволнованной матери произнесла майор. «Все в порядке», — ответил Костя. Сгусток энергии с иглой внутри вылетел из ствола и угодил точно в лапу твари, чуть выше сустава. Конечность отлетела. Существо вылетело из укрытия и рухнуло на пол в центре прохода. Из-за отсутствия одной лапы оно несколько раз завалилось на бок и лишь с третьей попытки смогло удержать равновесие. Игла влетела существу в бок, заставив его снова упасть и содрогнуться. «Работает ваша разработка. Проблем не будет. Давай потихоньку». Макс бегло осмотрел труп. Огромный опарыш с металлической чешуей и множеством маленьких лапок, не считая основных. «Если такого на крючок», — проговорил инженер все так же шепотом. «Как думаешь, какого карася поймать удастся?» «Большого, Макс, большого. Главное, чтобы его сожрать можно было. А ты чего шепчешь? Катюха же сказала, что они глухие». «Мало ли», — ответил тот. «Слышишь?» «Слышу». Костя прижался к стене. Максим машинально стал двигаться к противоположной. «Ты куда? Ко мне давай». Не хватало еще друг друга подстрелить. «Скорее!» «Впереди поворот. Здесь хорошее место». Инженер подошел к военному и направил ствол в сторону надвигающейся угрозы. Костя присел на одно колено. Его уверенность, отсутствие волнения и лишних движений вселяло в инженера надежду. Да, не так давно он струсил. Он, возможно, был готов наброситься на них, лишь бы отправиться домой в ту же минуту. Но страх на него нагоняла ситуация, с которой он не мог совладать. Он не мог заставить планету изменить орбиту или заставить звезду, местное солнце, греть тише. А здесь была другая ситуация. Максу даже показалось, что вояка чувствует за собой вину, за свое малодушие, и теперь изо всех сил пытается доказать обратное, проявить свою храбрость. «Ребята, как вы?» – прозвучал голос Маши. Слова сорвались в сухой хрипоте. «Не сейчас, мама», – ответил Костя. «Все хорошо, как изменится, ты услышишь». Первые жители пещеры выскакивали малыми группами, подвое, потрое. Все они бежали по полу, и лишь на поворотах, в прыжке, могли оттолкнуться от стены и перепрыгнуть через бегущего впереди соплеменника, спеша на бойню. Максим стрелял и не понимал, попадает ли он, или это заряды военного сваливают тушки одну за другой десятками. Но, по правде, ему это было безразлично. Главное, что эти твари не успевали добраться до них. Через несколько минут цокот когтей усилился, слился в единый звуковой фон и наполнил пещеру эхом, отражаясь от голых стен. «Вы сколько игл выточили?» – с неким сомнением спросил Костя. «У тебя 3000, у меня 1500», – ответил Макс, вглядываясь вперед. «Ну, уже меньше. Хватит?» «Не сомневайся», – неуверенно ответил тот. «Ты коси большие пачки». Выстрел. 4-лапое создание посунулось под стену. «Вырвавшихся одиночек я возьму на себя». «Еще 2 выстрела, еще 2 трупа». «Договорились?» «Так точно», — ответил инженер, вжимаясь плечом в камень, пытаясь таким образом сгладить дрожь рук. «Не бзди, строитель, я с тобой». Волна хлынула ровным, блестящим потоком. Их были сотни, разных размеров. Самые маленькие не больше кошки. Самые большие не превышали размера той особи, которая пару дней назад ранила Макса. «Твою мать!» – заорал вояка, и иглы полетели сплошной полосой, выкашивая первые ряды. «Огонь! Огонь! Огонь!» Они заливали существ сгустками энергии, несущими в себе тонкую маленькую иглу, обладающую ужасающей силой. Тела, бьющиеся в предсмертной агонии, сцепляясь лапами, образовывали плотину, приближающуюся к парням. 20 метров, 18, 15, 10. Чуя, откуда исходит угроза, четвероногие принялись прыгать. Они отталкивались со всей силой, направляя свои крепкие тела вперед. Они сталкивались в воздухе, сопровождая данное действие глухим звоном, после чего бились об стены, а потолок, падали на пол и, прижимаясь к противоположной от людей стене, пытались проскочить мимо. После такого столкновения в воздухе одна из тварей отлетела в сторону и, падая, выставила лапу коготь, пытаясь оттолкнуться от стены. Металл пробил костюм, пройдя сквозь икру инженера. «А-а-а!» – заорал тот, ожидая, что существо потянет его, швырнет в центр прохода, где его размолотят в фарш сотни острых лап, смешивая его тело с бронированным скафандром, превращая в однородную жижу. Этого не произошло. Тварь оттолкнулась от стены, отлетела в сторону и, сделав еще один мощный прыжок, направилась к выходу. Металлические тушки проскакивали мимо, пытаясь огибать участок, от которого расползалась смерть. «Они не атакуют!» Пропуская основной поток существ, произнес Костя, отстреливая только тех, кто двигался явно на них. «Вижу, они нас боятся!» «Ты только не расслабляйся, понял?» Делая очередной выстрел, произнес солдат. Поток закончился так же внезапно, как и начался. Цокот стал отдаляться и стих окончательно. «Твари, почему опять меня?» Сползая по стене, спросил Макс. «Что там?» – дрогнул голос Марии в динамике. «Штатский ранен», – ответил Костя, осматривая сплетающихся в волну тварей, постепенно лишающуюся последних признаков жизни. «Показатели загрязнения воздуха не критичны. Сейчас снимем с него костюм». «Нет», – перебила Мария. Уверенность и твердость возвращалась к ней. «Возьми клей и заклей сквозь отверстие в скафандре». «Есть, Кэп», — ответил тот и, присев, стал осматривать поврежденную ногу. «Следи, чтобы никто нас не сцапал». «А ты везучий. Второй раз ранен и второй раз мимо кости. Нужно будет с тобой в казино наведаться. Ты как, азартные игры любишь?» «Любил. Раньше», — ответил Максим, глядя, как коричневая субстанция выдавливается из пакетика, перекрывая возможность крови покидать его организм. «И что случилось?» — не унимался воин. «Проигрывал часто. Не понравилось». «Это бывает. Ты просто шел с целью выиграть. Так в казино ходить нельзя. Идти сможешь?» «Да. Дай мне минуту. Обезболивающее подействует, и двинем дальше». Инженер изучил данные панели на руке. «Кислотность повышается». Парни аккуратно расчистили себе путь. Это заняло намного больше времени, чем они планировали. За углом пещера постепенно разрасталась, становилась шире и выше. Так продолжалось, пока за очередным поворотом ход не превратился в овальную комнату. Зал высотой в десяток метров и диаметром все 50. Стены пещеры и комнаты были перфорированы. Углубления до 1,5 метра усеивали все вокруг. Все они были пусты. Слева, метрах в 10 от входа, виднелся тоннель, плавно уходящий вниз. «Нужно осмотреть». Голос Кости был сосредоточен, но в нем перестали прослеживаться нотки азарта, присутствовавшие до этого. «Что это, вода?» Инженер осмотрел стену справа от себя. В метре от входа из стены выходил кусок трубы, выполненный из скалы. Диаметр его был не более 10 сантиметров. Труба загибалась вниз, и льющаяся из нее вода попадала в вырубленный в скале желоб в 0,5 метра шириной. Максиму вспомнилась ферма его родителей, недалеко от Коломны. Из подобных корыт они поили скот. Через несколько метров каменный лоток вгрызался в скалу, и поток воды исчезал в глубинах камня. «Странно, не находишь?» – спросил Костя, не опуская игломет. «Будь готов. Подозреваю, будут еще сюрпризы». И сюрпризы были. У дальней стены свет фонаря осветил еще одного, последнего представителя хозяев пещеры, бывших хозяев. Эта штука имела 8 основных двухколенчатых лап, метров 3 длиной. Огромное брюхо червя было раздутым и, казалось, вот-вот лопнет. Главным же отличием от остальных был цвет существа. Оно было черным, без малейшего намека на металл. «Что оно делает?» – спросил Костя, остановившись в двух десятках шагов. Существо, никак не реагируя на пришельцев, поглощало небольшие, размером с кулак взрослого человека, шары, залитые голубоватой прозрачной слизью. Оно выглядело словно икра, только икра чертовски крупной рыбы. Сквозь истончившуюся кожу существа уже виднелись полушария до предела, растягивавшие истончившуюся кожу. Но существо не останавливалось, методично заглатывало сферы, пытаясь повернуться так, чтобы закрыть икру от взора чужаков. «Оно что, жрет яйца?» – спросил Костя и прицелился. «Стой!» – остановил его инженер. «Оно не ест. Мне кажется, оно пытается их спасти. Спасти свое потомство». «Тогда точно нужно завалить». «Нет, они ранили меня случайно. В любом случае, с таким брюхом я не думаю, что она опасна». «Она?» – спросил Костя. Он опустил оружие на уровень пояса, но держал его наготове. «Думаешь, это матка?» «Глупый вопрос, не кажется?» Ждать пришлось недолго. Не прошло и 10 минут, как последняя сфера была спрятана в утробе огромного паукообразного существа, и оно медленно, неспособное оторвать живот от земли, посунулось к выходу, словно понимая, чего хотят от него захватчики, а может, просто почувствовав, что здесь уже небезопасно. Когда парни уходили из пещеры, у самого входа, на линии, отмеченной дневным светом, стояла матка, прижавшая свое распухшее, словно у коровы объевшейся лебеды брюхо, к стене. На улице, за пределами тени убежища, валялись тела ее сородичей, или детей, точно утверждать никто не мог. Максим бросил на тушки оценивающий взор, погибли те, которые были уже ранены. «Быть может, — подумал парень, — свет местного солнца для них губителен. Однако в добром здравии они могут преодолеть некое расстояние. При наличии кровоточащих ранений шансы на выживание уменьшаются». «Не трогай», — тихо проговорил инженер. «Мне... в общем, не трогай». «Уверен?» – спросил Костя, крепко сжимая смертоносное соединение пластика и металла с инопланетным кристаллом, выполняющим роль реактора. Роль пружины, преобразовывающей мысли человека в действие. «Да», – тихо ответил Макс.